осужденную, и Светка прильнула к ее груди. Тамара Ивановна и тут держала себя твердо. Обняла Светку, потом Ивана. Охранник заторопил ее, и мужу с отцом она только кивнула и ушла, не оборачиваясь. Зал стоя устроил ей овацию. Перевели Тамару Ивановну в женскую колонию. В 90 километрах от города стала она там шить телогрейки. Светка все реже заходила домой, только чтобы взять остававшиеся здесь вещички, и двигалась по квартире медленно и настороженно. Точно чего-то боялась или никак не могла вспомнить, что ей тут еще надо. К Ивану не обращалась иначе, как Иванка-философ, песенно и фальшиво протягивая эти слова, за которыми обычно больше ничего не следовало. Наткнется на Ивана, пропоет, узнавая, и отходит. Но и он тоже отделывался шутками. «Она твоя сестра. Она твоя несчастная сестра. Поговори с нею», — внушал он себе. «Но о чем? О чем?» Успокоить ее он бы не сумел. Да и обидела бы Светку жалость. Говорить ей, как он говорил себе, что необходимо создавать из себя крепкий орешек, чтобы устоять перед безжалостными жерновами жизни, было не кстати. И оба они, чувствуя кровное тяготение друг к другу, но не умея сблизиться, чувствовали и невольное облегчение, когда расходились. Отец, став зарабатывать, совал им деньги. Светка безучастно брала, Иван у отца на глазах засовывал их в шкатулку на шкафу для общего пользования. Демин смотрел-смотрел однажды на Ивана, вылезшего из всех отверстий своего старенького пиджака, и окликнул Анатолия. «Ты посмотри, отец, ты все его за цыпленка держишь, а он уж в петуха вымахал. Ты посмотри, ему в этой поддевке и пупа не спрятать». И верно. Иван только за последние месяцы без матери вымахал так, что не наахаешься. А взглянуть на себя не умел, этим всегда занималась мать. В школу он ходил без удовольствия, как из-под тягла. Там одновременно были и каторга, и карнавал с переодеванием. К прошлогодним новациям добавились свежие. Каждый день по 7-8 уроков, а на русский — час в неделю. На отечественную историю тоже час. Второй час отдали журналистике. Три программы на шее. Федеральная, областная и особо своя, школьная, с набором факультативов. И факультативы эти заняли главное место. Их преподают бойкие, развязные молодые специалисты, откровенные в шуточках и двусмысленностях. А основные, как их называют, базовые предметы – физику, химию, литературу, историю – тянут учителя пожилые, испуганные переменами в школе и уныло соглашающиеся со всеми, что и их самих, и их стародавние науки – оттесняют все дальше и дальше в сторонку. Да и сама школа стала как старая кляча, не способная тянуть телегу со всеми, кто в нее понавскакивал. А упадет она от бессилия, эта кляча, и добьют, и сколют до смерти своими острыми указками расплодившиеся культурологи и потребуют огонь скакуна, у которого бы искры летели из-под копыт, когда помчит он по безбрежным мировым нивам. Порой от всего-всего, и от домашнего, и от школьного, так становилось тошно, что хоть сбегай, куда глаза глядят. Но школу дотянуть надо, а там был какой-то обрыв, в скрытых глубинах которого ничего не разглядеть. В университет он не пойдет, там сейчас не рассветная пора, раскрывающая глаза на мир, а барахолка. Ярмарка тщеславия и вкусов. В настоящий университет не попасть. Их немного совсем и осталось, настоящих-то. А эти, самозванные и скороспелые, блистающие наготой, чур-чур от них. От армии он прятаться не станет, а год до армии... Не потерять бы только этот год. прожить его с пользой, выстроить ступеньку, на которую потом можно опереться.